Глава 8. Я прижала ребенка к груди и быстро обернулась. За спиной была стена, монументальная, из грубого неотесанного камня. Ни двери, ни даже маленькой щелочки, которая бы на нее намекала. Где же это укрытие? Неожиданно послышался скрежет, и стена стала медленно отодвигаться вправо. Показался темный проход, из которого пахнуло влагой, застоявшимся воздухом, и вылетел клубок пыли. И вдруг скрежет прекратился, и стена встала как влитая, ни туда, ни сюда, заела ее что ли? «Шрес!» — дракон выругался и коснулся стены указательным пальцем правой руки. Стена никак не отреагировала. «Ну точно, заела!» Мужчина нахмурился, глаза его блеснули яркой синевой. Цвет просто нереально яркий. Никогда даже представить себе не могла, что такие глаза бывают. Тем более у мужчин. Впрочем, он же дракон. Значит, у драконов и такие бывают. «Леди, давайте мне ребенка быстро!» — произнес он таким властным тоном, что я даже протянула ему дочку, но тотчас опомнилась и прижала ее к себе. «Нет!» — я замотала головой. «Что это мне в голову пришло? Чуть ребенка не отдала в чужие руки!» «Чего вы боитесь?» Дракон опять сверкнул синими глазищами, от которых у меня сердце на мгновение замерло, и даже зубами заскрежетал. «Объясняю», — кадык его дернулся. «Дверь заела, проход узкий. Вы, если повернетесь боком, пролезть сможете. Девочку я вам сразу подам». «Ну уже, леди, времени остается совсем мало. Буря в этот раз приближается необычайно быстро», — добавил он, протягивая руки к ребенку. Я посмотрела на дочку, на дракона, на темное отверстие в стене. Это прямо как стюардессы в самолете объявляют: сначала наденьте маску себе, потом ребенку. А ведь правильно объявляют, так и надо. Похоже, нужно сделать так, как говорит этот дракон, и ведь волнуется, хоть не так заметно, но я почему-то это прямо сердцем чувствую. Вздохнула. Но отдать дочку ему в руки. «Касси, держи девочку. Как только я туда пролезу, сразу передашь ее мне. И сама следом», — приняла решение я. Горничная подскочила ко мне и взяла дочку. Я прикусила губу и развернулась боком, залезая в открывшееся отверстие. Ну и узкая же дыра. Пока протискивалась, платье порвала и накидку тоже. Но в конце концов мне это удалось. «Давай малышку!» — прокричала я, высунув обе руки наружу, и тотчас получила сверток с хнычущей дочкой. «Теперь вы, Касси, и быстро!» — донесся до меня властный голос дракона, и моя горничная протиснулась в отверстие следом. Я выдохнула и привалилась к стене. А эта стена вдруг взяла, да и стала закрываться. «Мамочки!» — горничная завизжала. И тут я поняла, что дракон-то остался там, снаружи, без всякой защиты, а мы с дочкой и Касси в темном затхлом помещении. Замуровали, вот замуровали нас. Дурацкая у этих драконов система против магических бурь. Не доработали или 100 лет не использовалось это укрытие по назначению. Но дурацкая или нет, а дракон с синими глазами остался там, в опасном месте. Нас отправил, а сам... «Ой, леди Дейзи, он ведь там погибнет, и мы тут так и останемся», — заплакала Касси. «Перестань, не пугай ребенка», — сказала я строго. «Он дракон, знает, что делает. И мы тут не останемся», — добавила я с уверенностью, которой на самом деле не ощущала. «Вот что тут света нет, это плохо», — проговорила я и стала шарить рукой по шершавой стене. Не знаю, что я там хотела найти. Выключатель, наверное. Совсем забыла, что я в другом мире. И вряд ли тут есть электричество. Никакого выключателя, как и следовало ожидать, на стене не оказалось. Но что-то такое я точно задела, потому что темнота вдруг разом взяла и закончилась. Стена засияла мягким разгорающимся желтым светом, и передо мной оказалось небольшое овальное помещение — заставленная мягкими откидными диванчиками. «Леди Дейзи», — потрясенно сказала Касси, глядя на меня с восторгом, — «вы прямо как самая настоящая магичка». «Да уж». Магичка не магичка, но что-то точно сотворила. И кровати тут такие, отродясь таких не видела. Юная горничная перестала рыдать и с восторгом оглядывалась. «Кровати — это да», — согласилась я. «Теперь бы хорошо найти здесь воду. Малышку нужно срочно помыть, чувствуешь?» Дочка уже перестала кряхтеть, и запах сложно было не почувствовать. Ее личико сморщилось. «Мне нужна вода, и как можно скорее. Не знаю, как я буду ее мыть, даже думать пока об этом не буду. И покормить ребенка надо поскорее». Груди от молока опять набухли, и платье некрасиво потемнело. «Сейчас, милая», — нежно сказала я, поднеся дочку к лицу и стараясь не морщиться от запаха. «Подожди немного, ладно? И помоем мы тебя, и покормим обязательно». «Касси», — я оглядывала помещение и, как назло, не видела никаких дверей. «Но если это убежище, двери должны быть. Должен же тут быть и туалет, и хоть какая-то вода. Не может не быть. Или эти их магические бури очень быстро проходят. Пронесутся мимо в считанные минуты, как радуга у нас, и закончатся? Не знаю». «А вот в том углу что это? Более светлая часть стены или мне кажется?» «Касси, посмотри сюда!» Я пальцем показала на подозрительное место. «Видишь, там поверхность светлее, чем везде!» Горничная подбежала поближе. «Леди Дейзи, и правда светлее!» Она повернулась ко мне. «Это ведь дверь, да?» Я пожала плечами и только собралась подойти к ней, как за стеной что-то как бабахнет. В глазах у меня потемнело, перед ними поплыли разноцветные круги. И в этих кругах я четко, вот как на фотографии, увидела, что да, там точно была дверь. Но что это за жуткий звук? Звук тотчас резко оборвался, зато опять заскрежетала заевшая стена, и в убежище буквально вполз дракон с синими глазами. И так и остался лежать на холодном каменном полу.